только вкусную энергию. Сейчас, когда ты немного приоделась, мужчины могут начать видеть тебя по-другому. Поэтому подумай сама, стоит ли подобное его отношение проблем, которые тебе принесут его поклонницы. Глава 8. Тени. Я старалась забыть слова Люсиль, но это было непросто. На тестах мы использовали высокоуровневую магию, и Макс видел это. Именно после этого его поведение изменилось. Он внезапно обратил на меня внимание. Высокоуровневые маги часто ищут себе таких же партнерш для пополнения резерва, но это никогда не касалось меня. Физическое влечение было куда важнее, и никто не будет с некрасивой женщиной, пусть у нее даже будет самый высокий уровень. Возможно, в прошлом все было иначе, но сейчас существуют дорогие зелья для пополнения резерва. К тому же, редко какой работодатель требует от магов регулярно полностью истощать свой резерв. На работе ребята часто обсуждали других женщин, пользуясь тем, что в команде было только две представительницы прекрасного пола, и обе они не интересовали этих мужчин. Так я узнала, что высокоуровневые партнерши во время близости ощущаются совершенно по-другому, будто все тело пронизывается энергией, не говоря уже о том, что резерв пополняется намного лучше, да и держится дольше. У меня в жизни был только один мужчина, Роберт, и я не могла сказать, чувствуется ли это по-другому или нет. Уровень, подобный моему, среди артефакторов был редкостью. Как правило, высокоуровневые маги были стихийниками. Но главное, я не ожидала, что кто-то взглянет на меня в таком ключе. Я была слишком незаметной и убогой. Я сказала себе не думать о словах Люсиль, это всего лишь ее домыслы. Она явно заинтересована в Максе, а тот, по всей видимости, не чувствует того же интереса к моей подруге. Пока. Доверять Люсиль в этом случае – не меньшая глупость, чем на самом деле верить, что Фуллагар мог увлечься мной. Макс мог просто быть вежливым. А время, между тем, летело. В течение недели мы с Билли сходили в банк, и я завела счет на свое имя. Конечно, по меркам аристократов эти деньги были небольшими, но моя семья сможет жить на них несколько месяцев. Я собиралась отправиться к родителям и снять деньги со счета в Сартоне, но первая возможность появится не скоро, поэтому я просто отправила часть денег по почте. А после мне пришлось потратиться на новый комплект формы, так как предыдущая испортила Люсиль своей дружеской стиркой. Для нее это было пустяком, но для меня потеря целого комплекта была бы большой проблемой, если бы не деньги, которые мы выиграли на выставке. Я также сделала очень необычный заказ у Зельевара, настойку, нейтрализующую снотворное. Использовать зелье концентрации как средство против снотворного было очень плохой идеей, никакое сердце не выдержит такого долго. Когда я делала заказ, девушка, работающая в частной лаборатории, посмотрела на меня вопросительно, но решила не задавать вопросов. Как Люсиль вообще смогла добыть столько снотворного? Чтобы купить его, ей нужно было разрешение от врача, в котором она должна была доказать, что без зелья не может спать. Я снова поразилась тому, сколько усилий она вложила в свой план. Напоследок, я наведалась в студенческую администрацию и спросила, есть ли свободные места в общежитии. Мне ответили отрицательно, но предложили платные отдельные комнаты на 4-м этаже, где комната освободится через 3 месяца. Меня также начали допрашивать, почему я хочу сменить комнату. Не зная, есть ли у Люсиль помощники среди администрации, я просто пожаловалась на шум в этом крыле. Я уходила вдохновленная. У меня было 3 месяца, чтобы организовать себе стабильный заработок и, что самое главное, решить проблему со вторым артефактом, тем монстром, который готовит для меня Люсиль. Добрый вечер, студенты. Как вы, возможно, заметили, многие из тех, с кем вы проходили тесты, отсутствуют, начал Себастьян Торн, стоя перед нами, собранный и спокойный. Ему не нужно было повышать голос, чтобы удерживать наше внимание. В комнате действительно оставалось только 10 человек. Воспоминания тех, кто отказался от дальнейшего участия, были изменены. Они будут верить, что участвовали в проекте Ордонской академии по обмену опытом с лучшими академиями стран Критарского альянса. Это также та официальная версия, которой должны придерживаться вы все, если кто-то спросит вас о вашей работе. Никто, ни в пределах, ни за пределами академии, не должен знать, что эта работа имеет какое-либо отношение к отряду по борьбе с тенями. Все присутствующие уже подписали договор, при котором разглашение их работы грозило серьезными последствиями, и послушно закивали. Большая часть ликвидаторов работала в тайне, но инкогнито всех студентов слетит, когда они спасут принцессу Астурии. Более того, королевская семья настоит на том, чтобы максимально популяризировать ликвидаторов и публично наградить их. Вы будете разделены на две группы – полевую и команду поддержки. В команду поддержки будут входить лекари и зельевары, а в полевую команду – стихийники и артефакторы. Я переглянулась с другими студентами и увидела недоуменных взглядов. Артефакторы сроду не входили в полевые группы, но я потихоньку начала догадываться, к чему были наши тесты.